Глава 7. «Как ты думаешь, Наушка?» — спросила Наташа. «Съел Барматуна компьютерный вирус?» «Даже и не сомневайся», — ответил Наушка. «А может, нам отправиться в Лингвию и узнать?» Наушка ничего не ответил. «Ну что ты молчишь, Наушка?» Наушка вздохнул. Еще помолчал немного. «Знаешь что?» — проговорил он, наконец, с некоторым смущением в голосе. «Я забыл, какие нужно говорить слова. Начисто забыл, понимаешь?» «А я помню», — сказала Наташа. «Надо сказать, надо сказать...» «Ой, Наушка, миленький, я тоже забыла. Как же это так получилось?» «Вот так», — неопределенно отозвался Наушка. «И значит, в Лингвию нам больше не попасть?» — с тревогой спросила Наташа. «Выходит, дело», — меланхолично ответил Наушка. «И что же теперь будет?» «А теперь будет школа, куда тебе идти совсем не страшно», — сказал Наушка. «Потому что в Лингвии ты так уже много узнала, что пятерка по русскому языку тебе обеспечена». И Наушка весело рассмеялся, если только вы можете себе представить, как смеются ежи. Потом мама с Наташей, несмотря на дождик, пошли на рынок покупать цветы. В первый раз в школу, как же без цветов? Там они их долго выбирали, потому что Наташе больше всего нравились флоксы. А мама сказала, что они очень нестойкие, и тогда они решили купить гладиолусы. Только гладиолусы все попадались ужасно дорогие. Наконец они нашли лиловые и розовые у одной бабушки. Бабушка продавала их совсем недорого и улыбалась по-доброму и пожелала Наташе успехов в учебе. И у обеих, у мамы и Наташи, сделалось очень даже хорошее настроение. Дома Наташа спросила. «Как ты думаешь, Наушка, Кате можно рассказать про Лингвию? Она все-таки моя лучшая подруга». «Отчего же?» — сказал Наушка. «Расскажи, в этом нет никакого секрета. Только вряд ли она поверит». Вскоре и сама Катя заглянула к Наташе. Пришла показать красивый пенальчик, который ей подарила ее мама к школе. Он закрывался на молнию, туда помещались и ручка, и карандаш, и ластик, и точилка, и несколько цветных карандашей, и даже маленькая линеечка. Наташе пенальчик очень понравился. А потом Наташа рассказала Кате, как они с Наушкой побывали в волшебной стране Лингвии. «Ой, какая интересная сказка!» — сказала Катя. «Ты ее в какой книжке прочитала? Дашь мне потом почитать?» «Ну что я говорил?» — заметил Наушка, когда Катя ушла. «Но ты не расстраивайся. Мы-то с тобой знаем, что волшебная страна Лингвия существует. Что там все буквы живые, и что ею правит добрый и мудрый хранитель этой страны Мудрослов». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2025 году. Читала Ольга Коробова.